проезд бесплатный на корабле моем, а за проезд обратный мы платы не берем. Обратного не будет, там, где причалишь ты, твой пыл земной остудит дыхание темноты. Там сразу все решится, послушайте сестру, вам это за граница, придется поутру. Будет заваруха, не сойти мне с